или в патологии. На шкале активности ступления и судороги с одного края глубочайшее отключение, летаргия, шок, кома с другого. Наркотик, заметим, сразу насилует, грабит запретную зону маятника эмоций. Неприкосновенный запас активности тоже. Если еще учесть, что все маятники связаны друг с другом, что человек, не успевший поесть, совсем не тот, что накормленный и голодный, сам себя сытого не разумеет. Если иметь в виду, что голодный и не выспавшийся совсем не тот, что выспавшийся, но поевший. Без шуток, все это нужно знать хотя бы в черне. Знать, чтобы предвидеть. Предвидеть, чтобы управлять. Управлять, чтобы не управлять, чтобы быть свободным и дарить свободу. Но это уже философия и мечты. Нам бы пока только прощупать возможности и пределы. Обратим же внимание на срединную точку между оживлением и покоем. Точка равновесия. Попасть в нее в жизни непросто, ох, как непросто. Но, допустим, сейчас, на этой строке, мы находимся именно в ней. Допустим, эта точка обыкновенной, безнасильной сосредоточенности. Что нам мешает? Не выпуская из рук книги, закрыть глаза и перейти в столь желаемую для многих область покоя. Книга? Ну, не такая уж большая помеха. И оживление, и покой, суть — легкие качания маятника активности в пределах каждодневного бодрствования. Наша воля здесь царствует, похоже, единолично. Вполне можно продвинуться и на следующую ступеньку, подальше. Если покой достигнут, нетрудно перейти в расслабление. На фоне оживления, если мы не утомлены, не больны, не огорчены, почти само собой возникает бодрость. Расслабившись, легко задремать. Как бы не так, слышу. Но дальше, как трудно дальше. Какие-то сторожа. Внутренние часовые. Чем ближе к крайностям, тем бдительнее и сильнее отгоняют волю обратно, назад, к серединке. И правильно делают. Отгоняют, если нет внутренней расположенности. Если хочется спать, но бодрствую, потому что надо, стоит только прислониться. Если взвинчен до предела, изо всех сил сдерживаю, стоит кому-нибудь, тогда уже трудно выйти, трудно вернуться. Тогда только ждать, пока отыграется, откричится, отвоюется, оттоспится, кончится приступ. Или прервать насильственно, импульсами извне, химией. Человек, провалившийся в сон, самый беспомощен, как и бьющийся в судорогах, охваченный исступленной яростью, страстной любовью, отчаянной паникой, глубочайшей тоской. Недостаточно встать. Надо еще и проснуться. По утрам в часы пик в городском транспорте –